Глава 4. Шах и мат. Здание посольства, оно же прежде королевский замок Эльки, оно же так называемый Empire State Building. Шея болит, пробормотала Шира. Она стояла у основания башни и, задрав голову, рассматривала высевшееся перед ней здание. Ага, нехило они тут штуковину отгрохали. Это ведь не маните построили? Спросил Сора, тоже потирая шею. Естественно, это плод инженерной мысли Союза, воздвигнутый уже после того, как эти земли перешли к нему. Без особого энтузиазма ответила ему Джибрил. Сора задумался. В принципе, я и так уже во всем уверен. Но сходить удостовериться не мешает. Ты о чем? И вообще, можно мне хотя бы спросить, зачем мы здесь? Спросила Стеф слегка рассерженно. Вместе с ней на Сору требовательно уставились и Шира с Джибрил, потому что он притащил всех сюда без всяких объяснений. «Как это зачем?» «Чтобы полюбоваться на миленьких зверодевочек!» Уклонился Сора от ответа и бодро двинулся к входу в здание. «Стой! Пусть мы пока на территории Эльки, но это чужое посольство!» «Я в курсе, а еще я знаю, что раньше это был наш замок!» «Да нет же! Ты проникаешь на чужую территорию без спросу!» «Как это без спросу? У меня назначено!» «А? Но это ведь...» «Невозможно!» — хотела сказать Стеф и тут же услышала. «Правильно я говорю, дедуль?» Словно в подтверждение словам Суры, огромная дверь здания отворилась, и в ней показалась чья-то фигура. «Добро пожаловать, Ваше Величество Сура и Шира!» К ним вышел Звервольф, седовласый старичок в хакама, с волчьими ушами и толстым хвостом. Спустившись по лестнице высотой 4 человеческих роста, он низко им поклонился и почтительно сказал. «Позвольте представиться, заместитель посла Восточного Союза Вельки Ина Хацуна». «Ой, но как тебе удалось с ними связаться?» Сора не понял, чему так удивилась Стеф, но ответил. «А, он сегодня видел меня на веранде библиотеки». «Что?» «Я ему жестами сказал, собираюсь к вам». И он кивнул, я же говорил, у меня назначено. Стеф протестующе замотала головой. «Нет, подожди, отсюда до библиотеки ведь 30 км». «Ага, зрение у них отменное, ничего не скажешь». «Да нет же, со Звервольфами-то все было понятно». Но вот как сам Сора смог его разглядеть? Ина проигнорировала этот диалог и спросил, словно откуда ты уже знал целях визита. «Вы ведь госпожа посла Идзуну Хацуна?» Его прищуренные глаза словно видели их всех насквозь. Стеф сглотнула ком в горле. Старик производил едва ли не более пугающее впечатление, чем Сора. Ей показалось, что он способен даже прочесть их мысли. «Как же хорошо, когда быка сразу берут за рога! Идемте тогда!» Ничуть не смутившись, заявил Сора. Ина после недолгой паузы сказал... «Что ж, следуйте за мной». И пропустил их внутрь. За дверью их ждал лифт. Инна нажала на кнопку 60 из 80 этажей, и лифт двинулся вверх. «Что это? Пол вдруг сам начал подниматься!» Инна не обратила на испуг Стеф никакого внимания. «Сказать по правде, мы бы предпочли, чтобы в следующий раз вы нанесли визит следуя официальной процедуре». Они вот так вот бесцеремонно, явно подразумевал он, отреагировал на этот укол, как ни странно, Стеф. «И как вам только не стыдно, как будто Восточный Союз когда-либо отвечал на наши официальные запросы!» Оскорбленно заявила она. Ина, выглядя удивленным, заглянула ей в глаза. «И правда, вы направляли нам документы?» Пробормотал он, словно найдя в ее мыслях неопровержимые доказательства ее искренности. Стеф дернулась под его пристальным взглядом, но совладала с испугом. «Конечно! Еще мой дед несколько раз посылал вам торговые и дипломатические предложения, но вы ни на одно из них не ответили, и не притворяйтесь, будто не знали об этом!» «Нижайше прошу прощения. Впредь высылайте их, пожалуйста, прямиком на мое имя». Инна вздохнул и приложил ладонь ко лбу. «Как вы, наверное, догадываетесь, после прошлого казуса многие в Восточном Союзе испытывают к Эльке враждебность. И со времени последней игры с предыдущим королем мне не приходило ни единого извещения от вас». «Неправда!» Попыталась было возразить Стеф, на лице которой проступили злость и стыд. Но Инна поспешно перебил ее. «Скорее всего, кто-то из моих подчиненных умалчивал о них. Непростительное поведение с нашей стороны. Уверяю вас, мы найдем нарушителя и строго его накажем. Приношу свои искренние извинения». «Может, они и правда не знали?» «И они еще называют себя посольством. Хотя чего еще можно ожидать от Звервольфов?» Насмешливо прокомментировала Джибрил, а Ина бросил на нее колкий взгляд. «Погоди, Стеф, что еще за прошлый казус?» Спросил Сура. Он сообразил, что та не поверила в то, что ему назначили встречу потому, что думала, что связи с посольством давно нет. «Казус с перестройкой дворца после того, как они его отобрали!» Вздохнув с неохотой, ответила Стеф. «Престижу Эльки вредило, что посольство выглядит роскошнее королевского дворца, и мы собрались построить себе новый». «Тот, который стоит сейчас?» Да, Союз принял это в штыки и тоже перестроил свое посольство. А поскольку Эльке в строительстве отстает, в общем, много чего случилось. О, не люблю такие терки! Пробурчал Сора себе под нос, но Джибрил его услышала. Это все из-за того, что Звервольфы презирают Эмманити, хотя сами всего на два ранга выше их, сказала она и добавила, рассмеявшись. Я вспомнил подходящую пословицу из ваших книг, хозяин. Залетела птица выше своего полета. Хе-хе, рассмеялся Ина. Метко сказано, согласен. А уж выше шестого ранга мне возразить нечего. Но как же тогда назвать летающие пережитки древности, которые зарылись в книге? Червями? Оставьте свои потуги на остроумие, ответила Джибрил, не переставая мило улыбаться. Скажите лучше честно, хоть мы уступаем крылатым в ранге, долголетии, способностях, знаниях и всем остальном, но хочется же и нам над кем-нибудь смеяться. Хм-хм, чего следовало ожидать от бракованного экземпляра, который снюхался с лысыми обезьянами? Палец себе в рот не клади. Естественно, вы наземные шавки, нам их подметки не годитесь. Слушай, Стеф. Ну что, хотя я догадываюсь, о чем ты хочешь спросить. В вашем мире все такие говнюки? И лысые обезьяны, это он про нас? А ты попробуй запретить всем воевать после долгих лет сплошных сражений. Конечно, затаенные обиды остались. А эти две расы известны как раз тем, что они самые вспыльчивые из 16. Вздохнула Стеф. Ответ на второй вопрос был понятен и без слов. Ха-ха, громко же в растявкали, стоило только запретить насилие. Хорошо, когда некому наказать, да? Вам, не знающим ничего, кроме грубой силы, этого не понять. Неудивительно, что вы ушли на пенсию. Сора и Широ подумали об одном и том же. Неудивительно. Что им запретили? Воевать.